Глава 28. В это же время где-то в темных пустынных закоулках звездной голубки еще одно существо прислушивалось к Таниным словам с напряженным вниманием и растущей тревогой. Это создание нервно крутило свой золотой Ролекс, слушая, как Таня Лоусон рассказывает Дэвиду и Владу о холодном пронзительном взгляде, привидевшемся ей дважды за последнее время. Крайгворм усилил действие заклинания всепроникающего уха, и теперь Танин голос раздавался в его потайном убежище, словно громогласный звон колокола. «Вы даже не представляете, насколько ужасен был тот взгляд», — говорила Таня. «Казалось, что на меня смотрят откуда-то издалека, из другой вселенной. Но в то же время я ощущала, что этот невидимый наблюдатель, что он находится близко, чудовищно близко ко мне». «Она заподозрила. Подозревает». При этой мысли холодные бесплотные вены Огра налились ужасом. «О, повелитель!» — безмолвно взмолился он. «Не вини своего ничтожного слугу. Ты же сам знаешь, я ничем, ни единым намеком, ни единым вздохом не дал этой мягкокожей повода догадаться о твоем существовании». «Поначалу я подумала, что дело в усталости и переутомлении. Нервы у меня все-таки не железные», — доносились до Крайгворма слова Тани. «Ничего удивительного в этом не было бы. Тем не менее, меня насторожило повторение приступа в момент разговора с Долговым. Меня словно раздавило это ощущение, чего-то очень сильного и, черт возьми, терпеть не могу пользоваться неточными, непрофессиональными способами описания. И все же, это что-то обладало огромной, чудовищной силой и было непредставимо зловещим, безраздельно враждебным. Могущество его превосходит все мыслимые пределы. Конклав из тысячи колдунов и близко не смог бы встать с этим чудовищем по силе». Крайгворм скрутил жгутом браслет часов, чуть не разорвав его. «Нет, она не просто подозревает», — подумал он. «Она догадывается. Она знает». Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не дать вырваться на свободу истерики, закипающей в покрытой жесткой чешуей груди. Затем, к еще большему ужасу Крайгворма, слово взял Влад. «Пожалуй, мне следует признаться, — сказал майор Прожогин, — что я и сам испытал нечто подобное, причем совсем недавно. И вот теперь я думаю, а не было ли это ощущение тем же самым, что описала нам Таня?» Часовой браслет лопнул. Но смятение Крайгворма было столь велико, что он даже не заметил, как его любимая драгоценная игрушка соскочила с запястья и со звоном ударилась об пол. Его клыки дробно застучали, когда из ниоткуда и отовсюду на него уставился зловещий глаз. Адская боль пронзила сердце Огра, словно сильная когтистая лапа принялась медленно-медленно вырывать из его груди еще живое сердце. «Пощади, повелитель!» — успел прокричать Крайгворм. «Пощади!» Влад ходил из угла в угол, вспоминая и обдумывая свою первую встречу с этим таинственным наблюдателем, назовем его так. Встреча состоялась во время последней вылазки Влада в мир бесплотных тварей, в погоне за беглым демоном. Разумеется, Влад не мог посвятить остальных в детали того, что тогда произошло. Как-никак, то задание проходило по высшей категории секретности. Мало что и кто во Вселенной может заставить вздрогнуть послушника Церкви Меча. Но Влад отлично помнил, как дрожь пробежала по его телу, когда зловещий голос громоподобно прошептал ему в ухо. «Мы еще встретимся, мягкокожий! Мы еще встретимся! И очень скоро!» В глазах Влада Танины таланты следователя оценивались высшим баллом. Эта женщина была не просто красива. В дополнение к этому она обладала блестящим разумом. «Ну?» — несколько нетерпеливо прервала Таня его мысли. «Может быть, ты все же расскажешь нам, что с тобой произошло?» «Он не будет говорить. Он не может». Вступил в разговор Дэвид, в голосе которого Влад с удивлением услышал искреннее сочувствие и понимание. «Дело было секретное, если я все правильно понимаю», — добавил Кэлс. Встретившись глазами с Владом, он переспросил. «Я угадал?» Секунду они молча смотрели друг на друга. Нет, врагами они быть не перестали, но даже их вражда была какой-то особой, самой высшей пробы. Оба понимали самые сокровенные мысли и чувства друг друга. И для этого вовсе не нужно было объясняться на словах. Влад улыбнулся. «Угадал», — произнес он. Обернувшись к Тане, он чуть смущенно спросил. «Ты не очень рассердишься, если я не буду выдавать сведения, содержащие государственную тайну, и обойдусь лишь самым общим описанием?» Таня засмеялась. Ее смех понравился Владу. Низкий, грудной, он шел словно откуда-то из глубины. «Ну как я могу сердиться на тебя, Влад?» — промурлыкала она. «Теперь, когда мы наконец пришли к какому-то пониманию, ну, ты ведь меня понимаешь?» Влад так и разинул рот, язык словно прилип к гортани. Немалых трудов стоило отодрать его и, заплетаясь, произнести. «Да, Таня, я понимаю. Понимание — это самое важное». К его глубокому разочарованию Таня отвела взгляд от его глаз и неохотно, как он хотел надеяться, повернулась к Дэвиду. «Ну, а ты, Дэвид?» — спросила она Кэлса. «С тобой происходило что-либо подобное? Я имею в виду ощущение, что за тобой наблюдает злая сила». Дэвид долго думал перед тем, как ответить. «Может быть», — сказал он. «Вполне возможно. Когда я беседовал с малышом, мне показалось... Или же...» Кэлс покачал головой, затем пожал плечами и добавил. «Впрочем, я никогда не отличался особой чувствительностью к сверхъестественному. Вполне мог и пропустить что-нибудь». Таня вежливо улыбнулась. «Говоришь, не отличался чувствительностью?» «Ну-ну. Вот только мне так не показалось, Дэвид». Дэвид покраснел и даже не заметил этого, позабыв на миг обо всем на свете, кроме себя и Тани. Выждав некоторое время, Влад демонстративно прокашлялся. В первый момент Дэвид испытал приступ раздражения. С какой стати этот русский лезет в его личную жизнь? Какого черта он встает у него на дороге? Но достаточно было бросить взгляд на лицо Влада, как от ревности не осталось и следа. Кэлс понял, что Прожогин поражен и заинтригован загадочным воздействием Тани на двух матерых агентов. «Вот что!» — обратилась к ним обоим Таня Лоусон. «Я, кажется, не совсем понимаю, что здесь происходит». Голос ее прозвучал сдавленно, и, посмотрев на нее, и Дэвид, и Влад заметили, что Таня дрожит. Лицо побледнело. Было видно, как она, что из сил, борется с чем-то. «Ну, почему бы нам просто... Почему бы... Ну, вы понимаете... просто не оставить все как есть. Пока. На время. Почти умоляла она то ли их, то ли саму себя. «Да-да, конечно», — поспешил успокоить ее Дэвид. «Я согласен», — столь же торопливо кивнул Влад. Но даже произнося эти слова, все трое понимали, что так, как есть, долго оставаться не сможет. Дэвиду ситуация представлялась в образе сверхскоростного транспортного средства, движущегося по рельсам. В чреве этого бездушного чудовища сидели они втроем, и машина с мрачным упорством разгонялась все быстрее и быстрее, унося их к неясному, скрытому во тьме пункту назначения, где их ждало неизвестно что. Наконец Таня сумела взять себя в руки. Поправив прическу и одернув форму, она вновь перешла к обсуждению дела. «Итак, мы договорились? Все согласны, что это дело требует самого тщательного и всестороннего расследования. Я права?» Влад и Дэвид молча кивнули. «А значит, перемирие продолжается?» «Мужчины переглянулись. Продолжается», — ответил за обоих Влад. «Означает ли это, что мы будем проводить эту работу вместе?» Таня решила все выяснить наверняка, чтобы застраховаться от всякого рода недопониманий. «Иначе говоря, можем ли мы объединить наши силы и действовать сообща?» «Объединить силы — вот самое мудрое решение», — наставительно заметил Дэвид. «Что может быть лучше?» «Нам будет нужно проконсультироваться с начальством», — вставил Влад. «Само собой», — кивнула Таня. «Я тоже собираюсь связаться со своим боссом. Ох, и придется же мне попотеть, объясняя ему все это. Ну да ладно, как-нибудь выкручусь. Раньше всегда удавалось». Широко улыбнувшись, она громко спросила. «А пока мир?» «Да, мир», — сказал Влад. «Никогда не пробовал этого блюда», — пожал плечами Дэвид. «Да уж ладно. Мир так мир». «И еще», — сказала Таня. «Не могли бы вы хоть как-то описать себя, хоть каким-то намеком дать понять, кто вы такие? Просто чтобы я могла как-то объясниться перед начальством. Только для этого, честное слово». «Мы пожиратели грехов», — ответил ей Дэвид. «Пожиратели грехов?» — удивленно переспросила Таня. «Не понимаю». «Давным-давно», — голосом сказочника начал говорить Дэвид, — «отбросил копыта один парень. Его друзья и родственники подготовили поминальный пир. На стол были выставлены все деликатесы, какие только семья покойного смогла себе позволить. Продукты и блюда символизировали грехи усопшего. Затем был нанят специальный пожиратель грехов, которому надлежало сесть за стол и съесть всю стоявшую на нем еду. А с едой поглотите все грехи умершего. Как бы взять их на свою душу? Вот этим мы с Владом и занимаемся. Расхлебываем кашу, заваренную другими. Берем на себя грехи этого мира, чтобы невинные меньше страдали в жизни». Повернувшись к Владу, Дэвид спросил. «Похоже, пожиратель грехов...» Задумчиво повторил Влад и с улыбкой сказал: «Согласен. Объяснение в самую точку». Таня с сомнением покачала головой. В ее практике не раз бывало, что подследственный начинал говорить притчами, и всякий раз это означало, что он не просто врет, а ему есть что скрывать. А когда скрывают люди с такой подготовкой, как у ее собеседников... Да понимает ли она сама, куда лезет, во что ввязывается? Вслух же она сказала: «Теперь давайте договоримся, как мы свяжемся друг с другом, переговорив со своим начальством». «Ну, за это не беспокойся», — усмехнулся Влад. «Мы с Дэвидом найдем тебя сами». уж друг друга и подавно. Так что в нужное время мы все встретимся. В таких делах мы с Владом большие специалисты. Тоже улыбаясь, подхватил Дэвид. Это как аппетитный соус, полагающийся в качестве приправы к грехам при их пожирании. Крайгворм долго продолжал неподвижно лежать в своем убежище, хотя его повелитель давно исчез. Полученный приказ выполнить было невозможно. Не выполнить тоже. Нет, конечно, исполнить волю повелителя Крайгворм удалось бы, но тогда сам он был бы обречен на смерть. В этом у Огра сомнений не было. Его вычислят, выследят и схватят, как пить дать. Начни он действовать по приказу, ему не уйти от ищеек, пущенных по следу межпланетной полиции. Более всего его мучила несвоевременная мысль, что это будет ни много ни мало предательством той самой организации, принадлежностью к которой, службой в которой он так гордился. Нет, разумеется, Крайгворм ненавидел мягкокожих, как и полагается каждому уважающему себя обитателю Нижних миров. Но вот беда. Стоило ему напялить на себя мундир офицера межпланетной полиции, защелкнуть на запястье браслет золотого Ролекса, и он начинал ощущать себя едва ли не одним из мягкокожих. И что самое страшное, он испытывал от этого тайное, тщательно скрываемое, извращенное, даже греховное удовольствие. Огр повалился на пол, стал биться головой, зарычал от беспомощности. «Что же мне делать? Что мне делать?» Затем Крайгворма осенила спасительная мысль. Он нашел способ исполнить волю повелителя, не подвергая себя смертельной опасности. Огр вскочил на ноги и отряхнул костюм, довольно хохоча. Повелитель приказал ему убить Таню Лоусон. Что ж, убить так убить. Воля повелителя — закон. А он, Крайгворм, присмотрел кандидата в непосредственные исполнители, которому суждено будет стать послушным орудием в его руках.